лженых. Они все блаженны и пахнут мочой, и духом, и плотью торжественны. Голодные бродяги разжигают костры и жарят худосочных моллюсков. Им неотвратительны всеядная любовь и русский акцент в их французском. Что будет завтра, они уже знают. А сегодня будут пить виски. Пусть свобода будет пока!